Глава 41. Вагон, в котором было место Нехлюдова, был до половины полон народом. Были тут прислуга, мастеровые, фабричные, мясники, евреи, приказчики, женщины, жены рабочих, был солдат, были две барыни, одна молодая, другая пожилая, с браслетами на оголенной руке, и строгого вида господин с кокардой на черной фуражке. Все эти люди, уже успокоенные после размещения, сидели смирно, кто щелкая семечки, кто куря папиросы, кто ведя оживленные разговоры с соседями. Тарас счастливым видом сидел направо от прохода, оберегая место для Нехлюдова, и оживленно разговаривал с сидевшим против него мускулистым человеком в расстегнутой суконной поддевке, как потом узнал Нехлюдов, садовником, ехавшим на место. Не доходя до Тараса, Нехлюдов остановился в проходе подле почтенного вида старика с белой бородой в нанковой поддевке, разговаривавшего с молодой женщиной в деревенской одежде. Рядом с женщиной сидела, далеко не доставая ногами до пола, семилетняя девочка в новом сарафанчике с косичкой почти белых волос и, не переставая, щелкала семечки. Оглянувшись на Нехлюдова, старик подобрал с глинцевитой лавки, на которой он сидел один, полу своей поддевки и ласково сказал: «Пожалуйте садиться». Нехлюдов поблагодарил и сел на указанное место. Как только Нехлюдов уселся, женщина продолжала прерванный рассказ. Она рассказывала про то, как ее в городе принял муж, от которого она теперь возвращалась. «Об масленицу была, да вот Бог привел, теперь побывала», — говорила она. — Теперь что Бог даст на Рождество? — Хорошее дело, — сказал старик, оглядываясь на Нехлюдова. — Проведывать надо, а то человек молодой избалуется в городе живучи. — Нет, дедушка мой, не такой человек. Не то что о глупости каких, он как красная девушка. Денюжки все до копеечки домой посылает. «А уж девчонке рад был, что и сказать нельзя», — сказал женщина, улыбаясь. Плевавшая семечки и слушавшая мать девочка, как бы подтверждая слова матери, взглянула спокойными умными глазами в лицо старика и Нехлюдова. «А умный так и того лучше», — сказал старик. «А вот этим не займается», — прибавил он, указывая глазами на парочку — мужа с женой, очевидно, фабричных, сидевших на другой стороне прохода. Фабричный муж, приставив ко рту бутылку с водкой, закинув голову, тянул из нее, а жена, держа в руке мешок, из которого вынута была бутылка, пристально смотрел на мужа. «Нет, мой не пьет и не курит», — сказала женщина, собеседница старика, пользуясь случаем еще раз похвалить своего мужа. «Таких людей дедушка... мало земля родит. Вот он какой», — сказала она, обращаясь и к Нехлюдову. «Чего лучше», — повторил старик, глядевший на пьющего фабричного. Фабричный, отпив из бутылки, подал ее жене. Жена взяла бутылку и, смеясь и покачивая головой, приложила ее тоже ко рту. Заметив на себе взгляд Нехлюдова и старика, фабричный обратился к ним. «Что, барин, что пьем-то мы? Как работаем, никто не видит, а вот как пьем, все видят. Заработал и пью, и супругу почую, и больше никаких». «Да-да», — сказал Нехлюдов, не зная, что ответить. «Верно, барин. Супруга моя женщина твердая. Я супругой доволен, потому что она меня может жалеть. Так я говорю, Мавра? Ну на, возьми, не хочу больше», — сказал жена, отдавая ему бутылку. «Что лопочешь, бестолку?» — прибавила она. «Вот так-то», — продолжал фабричный. «То хороша-хороша, а то и заскрипит, как телега немазанная». «Мавра, так я говорю». Мавра, смеясь, пьяным жестом махнул рукой. «Ну, понес. Вот так-то, хороша-хороша, да до поры до времени, а попади ей вожжа под хвост, она то сделает, что и вздумать нельзя. Верно я говорю? Вы меня, барин, извините. Я выпил, ну что ж теперь делать?» — сказал фабричный и стал укладываться спать, положив голову на колени улыбающейся жены.